Глава 24. Ускорить темп. Мы чередовали 15 минут быстрой ходьбы, почти бега трусцой, с четвертью часа, когда двигались с обычной скоростью пешехода. И так раз за разом. Все проблемы возникают на фоне крайней усталости, когда вовремя не заметишь опасность со стороны или же попросту поставишь ногу туда, куда ее не следовало ставить, в опасении травмы, что станет огромной проблемой не только для тебя самого. Так похожий на тоннель, проход в горах давно уже нами был пройден, и теперь мы шли по ущелью, в южной конечности которого находился проход в каньон, где не так давно рос возлех. Самое опасное место, поскольку перед ним расположена пустошь, а оборонять его – плевое дело даже для 2-3 человек, и лезть туда при свете дня – полнейшее безрассудство. Правда, до него еще предстояло добраться, ведь когда перквизиторы обнаружат то, что осталось от возлеха, а также исчезновение своих людей, не исключено, что они примут решение вернуться назад. В этом случае существует опасность наткнуться на них задолго до той самой щели в массиве скалы. И еще оставалось надеяться, что Демьян со своей компанией успел миновать каньон. Трофим, который вместе со Стапом должен был находиться в 50 метрах впереди, возник откуда-то сбоку из-за огромных валунов. И настолько неожиданно, что не подними он руки, как будто собрался сдаваться в плен, не исключено, кто-нибудь пальнул бы в него на рефлексах. Когда цену жизни определяют сотые доли секунды не до того, чтобы сначала опознать человека, а затем уже принимать решение. Мы дружно повернули в его сторону, понимая, случилось нечто, отчего и он, и его напарник решил нас подождать. Не обязательно опасное, но непременно важное. Что там? «Чуть дальше начинается та самая пустошь», — пояснил Трофим, не забыв посмотреть на светило, которое было еще высоко. «Быстро она появилась. По моим расчетам, до нее еще минимум час добираться. С другой стороны, местность вокруг настолько однообразная, что немудрено и ошибиться. Сам не ожидал. Остановимся до срока». Я озвучил то, что и без всяких слов было понятно. «Единственное, нужно подыскать подходящее местечко, которое будет одинаково хорошо подходить и для отдыха, и на тот случай, если придется принять бой». «Есть такое», — не задумываясь, кивнул Трофим, чтобы затем улыбнуться. «В нескольких шагах и находится». Его словам можно было доверять полностью, и все же я решил осмотреть убежище сам, ведь необходимо убедиться в том, что оно полностью нам подходит. Собственно, Трофим с Гудроном меня и учили, что, где и как должно быть. Но коли уж взял на себя роль командира, будь добр, исполняй его обязанности полностью. «Остап, Трофим, отдыхайте». Как бы там ни было, именно на них двоих и была основная нагрузка, в том числе и психологическая. Помимо того, что шли первыми и именно их могли встретить огнем, они еще и несли ответственность за жизнь остальных, что тоже изрядно напрягает. «Ирма, Янис, в караул. Вячеслав, на тебе ужин». Вот и все. Роли распределены, напряжение спадало, и взамен назойливо начали лезть в голову мрачные мысли. Человек живет надеждой, надеясь, что дела пойдут лучше, здоровье поправится и так далее. Я тоже не исключение. И что в итоге? Столько топать, подвергаться всяческим опасностям, надеяться на то, что найду Леру, и вдруг получить такое известие. Обидно, и в жилетку никому не поплачешься, необходимо держать лицо. А я бы с удовольствием, за накрытым столом. «Слава, разбудишь, когда начнет темнеть?» Он кивнул, наморщив лоб. «Легко сказать, организуй ужин. Но из чего?» «Может быть, то, что нашли у перквизиторов, пора в дело пустить?» — предложил Гудрон. «На вкус гадость, но ведь гадость калорийная, судя по всему. Иначе зачем бы они с собой ее таскали?» «Давай сделаем так», — тут же откликнулся Трофим. «Забирай себе все, что от них, а мне отдай ту долю, которая тебе должна достаться. Из наших собственных припасов идет?» «Сейчас. Я другое предлагаю. Смешать наши и их припасы, чтобы в итоге получить более-менее съедобное». «Делай», — тут же согласился Трофим, «но для начала только для себя». Еще одна проблема, которую необходимо решить в самое ближайшее время. Запасы продуктов катастрофически тают, и восполнить их возможности нет. «Плохо, что жадры чувство голода не убивают», — вздохнул Остап. «Иначе им вообще цены бы не было». «Им и без того цены нет», — не согласился с ним Гудрон. «Так, еще одна идея. Жрать эту гадость, зажав в руке жадр». «Боря, ты бы лучше на охоту сходил», — предложил ему Трофим. «Понимаю, стрелять нельзя, но у тебя и нож есть, и руками людей душить ты мастак. Завали какого-нибудь оленя». «Да не вопрос. Только как ты его готовить будешь без огня?» «Сырым съем, будь уверен. Как будто тебе сырое мясо есть не приходилось. Ты, главное, его добудь». «Готово», — сказал Слава. «Не густо». Глядя на камень, где лежали ровно 6 порций, огорченно вздохнул Гудрон. «На 2 раза живнуть». «Все, что есть», — заверил Вячеслав. «Ладно, в бою добудем», — торжественно провозгласил Трофим, беря в руку одну из них. «Или печенью врагов питаться станем». «Как бы они твою собственную не выклевали», — с сомнением произнес Гудрон. «На таких харчах вскоре и ствол вскинуть сил не останется». «В создавшейся ситуации я винил себя. Увел людей черти куда». В итоге выяснилось, что зря, и теперь морю голодом. И еще понимал, что весь их треп был предназначен для того, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей, за что был бесконечно им благодарен. Жевали медленно, запивая каждый проглоченный кусочек глотком воды, благо хоть той хватало. Затем сменили караульных. Хотя чего проще было отнести им порции прямо на их посты? Но знаю по себе, как много значит на некоторое время расслабиться, когда оказался среди своих, где имеется возможность поесть не спеша, то и дело не прерываясь на каждый подозрительный звук. Первой пришла Ирма. «Так, Вячеслав Анатольевич, и что это значит?» Тон у Ирмы был самым строгим. «Что именно?» Слава заметно напрягся. «Я так понимаю, ты мне часть своей порции хочешь подсунуть?» «Ну не Гудрон уже ее отдавать», — попытался отшутиться тот. «Ешь давай!» И Ирма едва не насильно отправила ему в рот то, что он отделил от своей доли для нее. «Мне нужен нормальный мужчина, а не какой-то там задохлик. Я вообще пузатеньких люблю. Только подвернется такая возможность, обязательно возьмусь тебя откармливать». «Ирма, может, сразу пузатенького себе возьмешь?» — предложил Гудрон, старательно выпячивая живот, благо успел скинуть бронежилет. «Боренька, а не боишься, что дашь, все расскажу?» — пригрозила девушка. «Ирма, только не это! Что угодно проси, но не выдавай!» Борис мало того, что без всякого преувеличения певец, так еще и незаурядный артист. Он сделал такое испуганное лицо, как будто в этом случае ему грозила, если не смерть, то обязательная кастрация. Слушая их разговор, я уже улыбался. «Нет, какие же все-таки замечательные люди у нас подобрались!» «При случае вспомню», — пообещала Ирма. Новый среди нас человек, Гриша, смотрел на всех по очереди и никак не мог понять, всерьез все происходит или люди придуриваются в обстановке, которая совсем к тому не располагает. Я же все не уставал ему удивляться. Он настолько незаметный, что зачастую забываешь о его существовании вообще. Наткнешься на него взглядом в цепочке, вспомнишь, и тут же снова забыл. И выглядит Гриша совсем не героем. Сам мелкий, ростом чуть выше своей пигалицы Марии, мелкие черты лица и взгляд как будто постоянно испуганный. Но ведь пошел искать Марию один, с самого начала один, специально интересовался. «Игорь, вставай!» Что-то в голосе Яниса, который меня будил, уже само по себе означало что-то нехорошее. Глаза у меня еще не открылись, а руки уже нащупали автомат. Хотя чего там нащупывать, если он всегда рядом, а ремень даже намотан на руку, чтобы и в кромешной тьме не терять времени на его поиски. «Что там?» Тише, чем следовало, поскольку опасался, что с просунья не смогу отрегулировать собственный голос до нужной громкости, отчего мой шепот был почти свистящим, спросил я. «Какие это люди? Проходят мимо, идут по направлению к каньону, и кто они, непонятно». «Кто может здесь бродить, кроме перквизиторов? Но их отличить легко. По тем же бронежилетам из пластин гвайзелов, которые делают их фигуры куда более широкими, чем если бы на них были надеты обычные». «Много?» «Десятка-два». Гудрон, который к тому времени заступил на дежурство и который засек пока непонятных нам людей, ждал на месте. Там, куда и привел меня Янис. Конечно же, возвышенность, представляющая собой вершину гигантского валуна, их в округе хватает с избытком, не голую, а заросшую кустами, которые и скрывали наблюдателя. «Где они?» — спросил я у Гудрона после того, как убедился, увидеть их самому мне не удастся. «На противоположной стороне ущелья». «Где тоже хватает и камней, и зарослей. До него порядочное расстояние. Но если крикнуть во весь голос, услышат обязательно. К тому же и эхо поможет, которое будет гулять по ущелью, повторяя любой звук множество раз. Именно с ним и связана самая большая проблема. Звякни чем-нибудь, и не факт, что ущелье не отзовется едва ли не колокольным звоном. Акустическая аномалия, сказал Слава проф, и с подобным мне на этой планете приходилось встречаться несколько раз. Последний случай — южное побережье, где звуки леса приходят со стороны моря. Крики береговых птиц, которым нечего делать над морем, шелест листвы деревьев под порывами ветра, шум бегущей реки. Звуки как будто отражаются от водной глади и возвращаются к берегу, чего быть не должно. Справедливости ради, там они не усиливаются многократно. «Сколько их?» «Человек 20, 25». Опасаясь эха, на всякий случай Борис загораживал рот рукой. «Где-то они там до сих пор. На пустошь не выходили и назад не пошли, иначе обязательно бы их засек». И я невольно улыбнулся тем мыслям, которые сейчас были совсем не кстати, а заключались они в воспоминаниях о земном увлечении онлайн-шутерами. В любом клане обязательно найдется паникер, а то и несколько, который вдруг начинает кричать: «Вары, вары идут, да хренища!» А когда у него поинтересуются: «Да хрена это сколько?», он ответит: «Человека 4-5». Гудрон не из таких. Да и не играл он никогда в шутеры, они у него наяву происходили. В лесах, горах, песках и так далее. На этой планете и еще на Земле. Он мою улыбку увидел. «Что, теоретик, по перквизиторам соскучился? Давно им глотки не резал». «Ну и когда я им резал, ни разу такого не было. Насчет резать — это к нему самому и Трофиму, сам я больше по огнестрелу. И если он думает, что вся моя оставшаяся жизнь теперь будет подчинена мщению, то глубоко заблуждается. Да, виноваты перквизиторы, правда, не в большей степени, чем я сам, не смог уберечь ту, которую люблю. Но теперь мне нужно смириться с тем, что Леры наверняка больше нет. И сейчас главная моя задача — сберечь тех, кто рядом со мной. Поэтому решение пришло быстро. Значит так, схожу-ка я к ним в гости». Конечно же, не в полный рост и не в перевалочку. Ползком, и чтобы даже листик не дрогнул. Послушаю, что они говорят, а затем уже подумаем, что делать дальше. В моем голосе было достаточно убедительности, чтобы никто ничего не сказал против. Лишь Трофим предложил: «Пистолет возьмешь?» Тот самый, с глушителем. Или, выражаясь технически грамотно, с прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. «Нет, своим обойдусь». «Если их там почти полсотни, стоит обнаружить себя, и пулемет не поможет. Моим единственным оружием должна быть скрытность». В подобных случаях я всегда мечтал о скафандре, тонком, чтобы не стеснял в движениях, и достаточно прочном, чтобы защитить и от пуль, и от клыков хищников, конечно же, со встроенным контролем климата, чтобы грел, когда холодно, и охлаждал, когда жарко. Ну и аквалангом заодно мог служить, а также экзоскелетом, сберегающим энергию тела, чтобы долго не уставать, а заодно обладающий и встроенной в него лебедкой, пригодится в горах. Выстрелил крюком куда-нибудь на вершину, кнопку нажал, и она тебя туда подтянула. Да, запас еды и воды обязателен тоже. Словом, такой, который и положен по штату исследователю новых миров. Так, забыл сказать о приборе ночного видения. Он с многотысячным зумом и об усилителе звуков. Такая опция тоже необходима. К сожалению, ничего даже отдаленно похожего у меня не было, и потому пришлось удовольствоваться тем, что снял разгрузку, накинул на голову капюшон, туго затянув тесемки, чтобы наружу торчала только часть морды лица, которую можно ничем и не гримировать, настолько мы загорелые, и натянул перчатки. Не хватало еще, чтобы в руку какая-нибудь мелкая, но от этого не менее ядовитая мерзость цапнула. «Поосторожней там», — напутствовал меня Янис. «Придется». «Увы, но наборы для самореанимации вместе со скафандром в аммоните забыл, а все жизни, кроме единственной, потрачены в предыдущих квестах». «Если там кипиш поднимется, что делать нам?» Я едва не крякнул, не ожидал от Остапа такого вопроса. «По обстоятельствам. В идеале убраться отсюда как можно дальше. А что я мог еще посоветовать? Или даже приказать?» Для себя решил, что уводить погоню, если она состоится, буду в противоположную сторону от того места, где мы сейчас находимся. Но не к каньону, ибо там пустошь. Ну, а дальше как повезет. Прыгать и проверять, ничего на мне не шуршит и не брякает, не стал. Нечему там издавать таких ненужных в подобной ситуации звуков. И выдать себя смогу разве что недовольным бурчанием пустого живота. При таком рационе в самом скором времени костями стучать начну, но пока до этого еще не дошло. Когда голова занята преимущественно тем, чтобы выжить, обращаешь внимание на многие вещи и всегда точно знаешь, куда юркнуть, если вдруг объявится внезапная опасность. Местность была достаточно знакома, пересекали мы ее уже второй раз. Края ущелья заросли зеленкой, и только середина представляла ничем не покрытую россыпь мелких камней. И ее не пересечь, огибая один за другим. К тому же довольно большой участок невысоких деревьев, чьи ветки сплошь покрыты колючками, если двигать напрямик. И потому следовало пройти по дуге, добраться до ручья. И уже вдоль него, под прикрытием журчания воды, которая довольно громкая, как и положено при быстром течении. Чем меньше оставалось до места, где, по моим предположениям, и должны находиться люди, тем сильнее было мое недоумение. Но как же так? Почему до сих пор их не слышно? Ни шороха, ни всхрапа, ни шелеста одежды или неосторожного звякания чем-нибудь металлическим — вообще ничего. Они успели уйти к проходу в каньон? Тем больше должно быть от них шума. Невозможно группе из стольких человек вести себя беззвучно, как бы они ни старались. Но ничего нет. Несколько раз я замирал, стараясь дышать через раз, когда мне казалось, вот они, те самые звуки, которых ожидаю. Но нет. Проходило какое-то время, и источник шума оказывался самым обычным, природного происхождения. Для того, чтобы преодолеть участок в несколько сот метров, мне пришлось затратить не менее часа, чтобы в итоге упереться в тот край зарослей, после которых и начиналась пустошь. Так где же они? Ну негде им здесь спрятаться. Размышляя, я какое-то время сидел на камне и совсем уже собрался отправиться в обратный путь, когда при взгляде на высоченную каменную стену ущелья мне пришла в голову новая мысль. А что если где-нибудь поблизости имеется достаточно большая пещера, способная вместить их всех, и они целенаправленно к ней двигались, чтобы переждать там какой-то срок? «Вперед, разведчик Анкудинов!» — напутствовал я себя фразой из какого-то кинофильма. «И не вздумай возвращаться без результата!» А вот это было уже отсебятиной. Наверное, не так уж велик повод радоваться, когда через некоторое время мне действительно удалось обнаружить вход в пещеру, но сдержать себя не смог. Это практически наверняка означало, что люди, которых я разыскиваю, по-прежнему здесь. И щели, представляющие вход в пещеру, не пахло ничем. Нет, запах, конечно же, имелся, но самый обычный, никак не напоминающий тот, который поневоле издает большая группа людей, не имеющая возможности принять перед сном душ, причем несколько дней подряд. Как ни наносило и запах дыма, что было понятно, он — полнейшая демаскировка, которая выдаст издалека, особенно в краях, где толпами бродят перквизиторы. А вот сквозняк изнутри был довольно сильный, что напрямую указывало, у пещеры есть либо второй выход, либо свод ее не монолитен, и тем больше было бы шансов учуять такое скопление людей. Где-то мне попадалось, что ниндзюцу имеет такое значение, как «искусство быть терпеливым», а вовсе не какое-нибудь другое, подразумевающее умение растворяться чуть ли не на глазах, ловко махать катаной и без промаха метать сюрикены. И если оно верно, то сейчас я действовал в лучших традициях этого древнего искусства. дожидаясь малейшего звука, запаха или какого-нибудь знака, что совсем рядом со мной, неподалеку от входа, но внутри, находится страж, который владеет этим искусством еще лучше меня. Наконец я все же решился. Ползком, сжав в руке рукоять нагана, готовый выстрелить на опережение и тут же метнуться назад, я оказался в пещере. В ней, как и положено, ночью стояла полнейшая темнота. Единственное, что меня успокаивало, так это не каменный, а песчаный пол. Как будто мне приходилось ползти по морскому пляжу. Время от времени я улыбался мыслям о том, что, возможно, эти люди находятся совсем рядом, и у них есть прибор ночного видения. И вот они, едва сдерживая смех, передают его из рук в руки, чтобы по очереди полюбоваться придурком, которому взбрело в голову считать себя ниндзя, ловким и бесшумным, как сама тень. Минуты текли, подо мной по-прежнему находился песок, изредка я утыкался в камни, а сквозняк становился все сильнее. Наконец, где-то впереди появился едва заметный просвет, поворот пещеры, и стал виден кусочек неба, густо усыпанный звездами. А самое главное, передо мной открылся вид. Вид на долину, которая никак не могла быть той, где мы не так давно побывали. Потому что при таком звездном безоблачном небе я обязательно бы увидел ленту реки. Но ее не было. Не было. И все тут.